Но не будет ничего зазорного, если я что-то возьму из того, что я прочитал. Христос тоже говорил. Говорит, вспомните про башню Силамсу, которая упала. Об этой башне не было написано в Библии, в законе. Он посмотрел на то, что Христос говорит, пожалуйста, вот посмотрите. А теперь я подтверждаю Писание. Или вы вспомните там то и то. Или, говорит, во время кесаря Августа вышло повеление, и пошли люди записываться. То есть он взял то, что было, и говорит, пожалуйста, вот Писание исполняется. Исполняется Писание. И вот я читаю одно Священное Писание. Смотрите, как интересно, я веду речь вот о чем. Как наши дела, хорошие или плохие, могут повлиять на других людей. Я одно очень интересное место читаю, а вы будьте внимательны. Книга чисел, 5 глава, 14 стих. И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Ну и пусть приведет жену к священнику. И вот что интересно, там очень интересно написано. Муж не знает, что там жена делала. Но еще не говорю, и жена не знает, что муж делает. Все вроде бы нормально. А на человека уже нашел дух ревности. Если узнал это одно через голову, через знание. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Вот как дело, которое совершено, даже иногда вне знания человека влияет на него, несмотря что он не знает, о чем речь идет. Вот жена согрешила, муж совершенно не знает, а он начинает ревновать. Бывает без причины, по подозрению. Там тоже есть написано. Тоже, значит, не доверять. Тут же другая сторона. Тут жена не виновата. А тут он ничего не знает. Жена сделала, а на него дух ревности нашел. Но это демонический дух ревности. Есть ревность чистая, а есть ревность. Ревность Божия, она как действует? Если это ревность от Бога. Значит, к этой стороне, ну, своей, значит, муж начинает больше прилагать старания, больше уходить, больше побыть. Это Божья ревность. А демоническая – скандал устроить. Я на развод подам, я вот то буду делать. Вот два духа. Ревность есть ревность, любви всегда ревность есть. Это однозначно. Но проявление, по ее проявлению видно, какая это ревность. Вы меня хорошо понимаете? Да. Вот почему я обращаю на видимую сторону нашей веры, дела которые. Вот совершенно не виноват человек. Он даже не знает. А уже у него нечистый дух тревожит. И он не знает, почему и откуда. Оказывается, плод был принесен. А зерно не то, что надо. Нет хорошего дерева, это зерно. Дорогие мы, братья и сестры. Хотя сегодня, ну, уже братья-то вот только два. Ваня, дорогой брат, да еще Сергей, дорогой брат, да уже и все братья, да еще он маленький брат, не знаю, как зовут. Ну, что ты, сестры? Ну, правда, еще брат Федор пришел. Ну и что? Ну, уже братья и сестры нормально все, никакой опечатки нету. Но вот я обращаю внимание, все-таки дерево плод приносит, и в нем есть семя. Я читаю еще одно место интересное. Книга притчи. 23 глава, 6 стих. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Слушайте, ешь и пей, говорит он себе, а сердце его не с тобою. Вот чувство. Кусок, который ты съел, изблюешь. И добрые слова твои ты потратишь напрасно. Вот интересно. А вот как? Ну, делай же доброе дело. Вот он меня пригласил поесть. Я же не пойду сам, если меня не пригласят. Сегодня не приглашайте, я в посте. А там обычно говорят. Но пригласил, предложил, сядь за стол, дал мне ложку. Помоги лично ему еще, это верующий человек. И я ем. Я ж воспринимаю это как нормальное явление. Но это норма. А Писание говорит, а его сердце не с тобой, изболевшееся. А почему здесь я? Я ж не знаю ничего. А не важно. Важно дело, глянь, какого духа сделано. И оно влияет тогда, не зависит от того, понимаю я или не понимаю. Вот как мне хочется сегодня, когда мы что-то делаем, чтобы оно было от сердца, от души, чтобы чувства были. Знаете, очень часто я говорю, что наша голова просвещена, мы хорошо понимаем, как надо, а чувства, они конфликтуют с головой. Голова понимает, надо, а чувство сердце. А это уже сердце. Хотя, допустим, голова тоже как-то часть сердца моего. Но это нечто другое. У нас конфликт между головой и сердцем часто бывает. Если уже так разделить довольно условно. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, наверное, многие дела и слова были потрачены напрасно, только потому, что не в том духе это делалось. Вот я вам показал на примере два примера, что от того, кто делает хорошо, это хорошо. Но результата-то не будет. Если, допустим, Дух Святой работает, он произведет перемену. Если Дух знает, я могу расстилаться перед вами, я могу любезить, я могу вой-вой хоть на раны прикладывать. Но если у меня где-то сзади мысли не те, что надо, ничего не получится. Это нужно. Потому что я делом раскрыл сердце человека, а вот этот климат внутренний совсем не тот, что надо. И ноль получается. Я читаю еще. Если ты будешь продавать что ближнему твоему, книга Левит 25.14, или будешь выкупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. Вы знаете, что неосторожное слово, неосторожный поступок в отношении кого-то, и мы открыли дорогу духу обиды и непрощения к сердцу человека. Сказали и пошли, и наша миссия закончена. Говорю, что мы уже больше не нужны дьяволу. Мы сказали, открыли путь, и он будет бомбардировать тогда. А мы будем удивляться. Ну я ж только вот, ну немножко, ну сказал, ну и что сказал, ну что тут такого? Да вроде бы и ничего, если только ограничиться, что мы есть и больше ничего не существует больше. Но есть духовный мир, что продашут. Есть еще тот, который возьмет это слово и будет им бомбардировать днем и ночью, покоя нету. Вот в чем дело все. И Писание предупреждает, если... Но там, правда, конкретное, продавать и покупать, если люди обманывают друг друга, вот только так. Очень часто никогда не скажу. Один нахваливает товар, два лицемера. Один нахваливает, а другой старается поганить, чтобы сбить цену, говорят. Ну, такое есть, да? Один поднять цену, а другой сбить цену. И один и другой одинаковые в этом смысле слова. Одно и то же. Один ищет похвалить, другой ищет все, чтобы поганить. Но это торговля называется. Но здесь Писание говорит нам, не обижайте друг друга, когда будете продавать или покупать. Как я говорю, продаешь машину, то скажи, вот эту тебе надо будет заменить, вот это плохое, вот это плохое. Но вот столько мне дай. Вы поняли меня? Вот столько мне, я требую столько, но в этой машине вот то надо заменить, то я не буду закрашивать эти дырки все. Я скажу, вот то и то и то. Если можешь, бери. Я за меньше не могу продать, но там вот то и то и то и то и то есть. Ты должен будешь менять впоследствии. Я как пример привел, где более наглядно можно на примере, ну, понять, что я имею в виду. Поэтому пусть Господь благословит нас. Ну и что еще я напомню? Послание к римлянам, 12 глава 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Скажите, если бы проклят, как сегодня говорят, никакого проклятия нету сегодняшний день. Если бы его не было на самом деле, Павел писал бы, что не делайте так? Конечно, не писал бы. Зачем писать то, что глупостью является? Но на самом деле оно имеет силу огромную. И начинается оно в чувствах, в желаниях. И уже если вы кому-то желаете плохого, если даже вы не высказали, то уже этот нечистый дух начинает действовать в отношении того, кого вы желаете. Я прочитаю один пример. Два примера прочитаю. И именно то, что у нас часто бывает, особенно в старости, когда мы даже не думаем. Я однажды принимаю исповедь в одной сестры, да как-то Бог говорит, слушай, говорю, а ты никогда никого не проклинала? Говорю, да ты что, брат? Я проклинаю, наоборот. Когда меня проклинают, говорю, Господи, и делай им то, что они мне хотят. Говорю, вот ты молодец, говорю. Совсем ты не проклинаешь. Я говорю, только говорю, Господи, сделай им то, что они мне хотели, что они мне говорили. Да ты ж проклён. Да то без тебя это будет. Без твоих слов. Потому что, говорят, во-первых, Господь, вообще не проклинайте. Вообще не желайте зла никому. Вообще. С другой стороны, говорит, что не будь, если кто проклинает. Незаслуженное проклятие не сбудется. Хотя атмосфера будет неприятная для вас. Он же само собой, что вы услышали это, оно же будет, но оно не сбудется. Если оно незаслуженное, но оно вернется на того, кто его произнес, вот в чем дело. Оно не повисает в воздухе. Этот пример дан не в отношении проклёна, а он дан в отношении, когда входите в дом, то говорите «мир дому вашему». И если там будет сын мира, то ваш мир почует на нем. А если нет, то куда он денется? К вам и возвратится. Он не повиснет в воздухе. Если его там не приняли, он придет к вам же. То же самое и проклятие. Поэтому люди неразумно делают, вот так безрассудно, вот язык, уста нараспашку, ай, там, оказывается, оно работает. Я читаю один случай. Значит, это он был описан в «Комсомольской правде» в Беларуси 28-2010 года. Мы тоже, может быть, его читали. Я его почитаю. Значит, ну как начинается? Пожелав друг другу бесплодие, женщины 14 лет не могли забеременеть. Я тут кое немножко выписал. «Будь ты проклята!» — в сердцах крикнула Эльвира подруге. «Даже если пожить, детей у вас не будет». Лейсан тоже в долгу не осталась. Перед тем, как сойти с поезда, выкрикнула: «Сама будь проклята, не рожай никогда!» Ну, кажется, ну что там? Ну, переговорили на коротких волнах, да и разошлись. Подруги встретились только через 14 лет. И не где-нибудь, а в республиканском перинатальном центре. Обе пытались вылечиться там от бесплодия. Оказалось, что ни одна из женщин не смогла за это забеременеть. Меня муж даже в Германии возил, ничего не помогло, вздыхает Эльвира. Интересно, что ее здоровье при этом оказалось в полном порядке. Идите рожать, не морочьте нам голову, вынесли вердикт врачи. То есть они не находили отклонений никаких. У Лисан было то же самое. Объединенные несчастьем, подруги расчувствовались. Попросили друг у друга прощения, обнялись, а через 3 месяца Лисан оказалась в интересном положении. Ну, то есть скобочка, так что в интересном. Забеременела. Эльвира тут же сделала тест на беременность и ахнула. 2 полоски. Недавно обе женщины родили здоровеньких малышей. Ну, а что теперь говорить? Что нам говорит, что это все басни, это все слово, это все ничего подобного. Ничего подобного. То есть уже не верите Библии, свои взгляды, но то поверьте тому, что сегодня на практике. Скажите, так мы верующие. Если бы мы были верующие, мы верующеватые часто бываем, а не верующие. Обиды бывают, а у верующих надо, чтобы они были. Нет, прощай сразу же. Как их можно носить? Пожелать кому-то родителей детям. Вот, вот, и чтоб ты вот то пережила от своих детей, что я от тебя. Потом, может быть, и одумается. А уже пошло, уже пошло. Уже пошло. Уже работать начало все. Поэтому, вы знаете что, если Библия говорит, не проклинайте, то если я даже не понимаю, если я даже не объясню никому почему, я не все знаю. Но если написано, все, нечего тут выдумывать, нечего опровергать то, что написано. Написано. Я сегодня обращаю. Плод. Плод. Плод. А там семя что есть? Сколько верующие люди, может быть, это не часто бывало, а может быть, это редкие случаи, но сколько они своими поступками отбили людей от Бога. Говорили, вон то сделали, все, не говорите мне больше. Что вы мне не говорите больше? Они съели этот горький плод, а там семя, которое сегодня твердит в сердце, они такие самые, ничего у них доброго там нету. В плоде есть семя. Почему я сегодня обращаю на это внимание? Я понимаю, знаете, что я имею в виду? Если бы был снаружи горький плод, его никто не ел бы. Но он может быть сладкий, но не под теми мотивами сделано. Семя не то. И, пожалуйста, распространено влияние, и нет результата никакого. Напоминаю еще один. Это также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ефесянам 5:4. К сожалению, сегодня многие жалуются, говорят, ну, не выдержал и заругался матом. Верующие говорят, вот не могу, в ушах, ну в ушах я понимаю. Ну, знаете, мат это такое слово, то сквернословие библейское. Мы что-нибудь по-другому не можем сказать. И вот что я вам прочитал, очень интересно, исследование, опять-таки, оно называется раковая опухоль мата. Раковая опухоль. Я сюда включу и злословие еще. Может быть, вполне цензурная речь, но она злая. Вы понимаете? Можно ли твердым языком, не нарушая никаких, кажется, норм, но иметь в себе вот зло, и так вот человеке сказать что-то, и оно будет работать. Я все прочитаю, мы будем молиться, я не думаю, что у нас сегодня есть ругательства какие-то, хотя я сегодня очень огорчен, когда родители, дети, вот эти детский мат, по сути дела, они говорят вот эти вещи все, родители улыбаются, думаю, ну что вы улыбаетесь? Это ж ругательство завуалированное. Что вы так вот относитесь к этому? Я уже не называю, вы сами хорошо понимаете, о чем речь идет. И это вот, это была статья в газете «Сверхсекретное расследование», 16 номер. Сквернословие, в отличие от добрых пожеланий, может нанести смертельный удар не только душе, но и здоровью. Вот тут, кстати, душа становится на первый план, но и здоровью. Вот слова, которые мы говорим, которые с ядом. И начинается как интересно. Вначале было слово, и слово было у Бога. Так начинается Евангелие от Иоанна. Это пишет мирской человек. Именно слово сначала сотворило человека, затем совершенствовало его и делало похожим на Бога. Слово может не только творить, оно может еще и разрушать. Именно это сделал змей-дьявол. С помощью слов он прельстил Адама и Еву и уничтожил для них рай, созданный Богом для человека, чтобы возделывал его и хранил его. Но тут, по-видимому, человек, который знаком с Библией.